Глава 22. Лазарев. 2 часа у адвоката Лазарева ушло на то, чтобы на своей даче в деревне Благовещенки, что в 30 километрах от МКАДа, вскрыть все тайники, забрать деньги и драгоценности, заработанные и накопленные им за все время своей адвокатской деятельности, уложить все это в большой портфель мягкой телячьей кожи и, заплатив своей соседке и одновременно доверенному лицу Эльвире Николаевне за то, чтобы она присматривала за его домом, вернуться обратно в Москву. Понятное дело, что основные его средства сверкали валютным блеском в европейских банках на его собственных счетах, а также на счетах его жены и 2 дочерей. Припрятанные же на даче наличные и драгоценности он копил на так называемый «черный день», о котором помнил всегда, поскольку последние 10 лет занимался не очень-то приличными, в смысле закона, делами. Вернее, даже делишками. Но не гнушался он ими исключительно из-за того, что те люди, которых они в паре со своим приятелем-нотариусом обманывали, проворачивая мошеннические схемы, являлись людьми далеко не бедными, а по большей своей части людьми нехорошими, а то и просто негодяями. К тому же фигуранты многих документов, в изготовлении которых он принимал участие, были или вовсе мертвыми душами, или собирались стать таковыми. Как раз таким было его последнее дело, Олега Иванова. Общаясь в узком кругу людей, так или иначе связанных с криминалом, а потому находясь в курсе событий, он был хорошо осведомлен о том, что произошло с рестораном «Преферанс», принадлежащим Мише Зелькину. Это было хорошее заведение, уникальное в своем роде, которое поддерживало дух советского времени, которым хотели и продолжали жить многие его знакомые, в особенности друзья его родителей. Внутри ресторана время словно остановилось, и словно по волшебству появлялось все то, что так любили и ценили представители старшего поколения. Это была особенная еда, музыка, убранство ресторана, да и публика подобралась соответствующая – все родственные души. Конечно, поначалу, когда мужчины собирались там поиграть в преферанс, удовольствия от проводимого там времени было больше, однако, когда азартные игры запретили, Миша Зелькин, чтобы не растерять своих клиентов, сделал все возможное, чтобы пребывание в ресторане было приятным, а потому расширил меню, добавив в него современные кушанья. Кроме этого, превратил отдельные музыкальные номера в почти театрализованные представления, устраивая маленькие концерты в угоду публике. Единственной его артисткой и певицей была Таисия, молодая женщина во всех отношениях прекрасная. Она обладала чудесным голосом, привлекательной внешностью, изящной фигурой, хорошими манерами, отлично держалась на сцене и никогда не допускала вольного к себе обращения. Конечно, тем, что она держалась на расстоянии от всех тех гостей ресторана, многие из которых были не прочь провести с ней время и даже заплатить за это, она была обязана исключительно Мише Зелькину. Он был ее ангелом-хранителем и, возможно, даже любовником, во всяком случае, об этом спорили, сплетничали. Внезапная трагичная смерть родителей Миши и последующие за этим еще более страшные события, исчезновение самого Миши, которого наверняка убили, и появление нового хозяина Олега Иванова, потрясли всех. В Москве всегда время от времени появлялись люди с большими деньгами, и их прошлое, а вместе с ним и информация об источниках их доходов, рано или поздно становилось достоянием сначала правоохранительных органов, а потом общественности. Вот и об этом Иванове вскоре после того, как им был якобы куплен ресторан Миши, стало известно, что он был чиновником где-то в Якутии, после чего на пару лет исчез. Поговаривают, что жил за границей, познакомился там с человеком, который внушил ему мысль, что Олег Иванов – человек непростой, что у него купеческие корни. Словом, заморочил ему, человеку с деньгами, которую он наверняка сделал, продав украденные им алмазы, голову и убедил его воспользоваться его услугами эксперта в этой области. Так, с помощью этого волшебника-мошенника, Иванов заполучил документы, свидетельствующие о его родственной связи с купцом Киселевым, известным в России мануфактурщиком, которому и принадлежал дом на Петровском бульваре, перестроенный родителями Миши Зелькина в ресторан «Преферанс». Скорее всего, именно с подачи этого самого эксперта по фамильным корням Иванов и загорелся идеей отобрать ресторан, вернуть родовое гнездо. Но поскольку корни Иванова, по мнению профессионалов и экспертов в области криминалистики, тянутся все же из иркутинских бараков, где отбывали свое наказание его настоящие предки, то и методы, которыми он пользовался, отбирая особняк на Петровском бульваре у Зелькина, были соответствующие. Все завсегдатые ресторана понимали, Мишу убили. И убил его, как и его родителей, подстроив им аварию, никто иной, как Олег Иванов. Появление нового хозяина изменило ресторан до неузнаваемости, и хотя внешне он какое-то время еще продолжал оставаться прежним, даже Таисия продолжала еще какое-то время петь, да и посетители кормили кулебякой и венгерским гуляшом. Заведение неумолимо теряло свою индивидуальность, шарм, опускаясь до грязненького с криминальным душком ночного клуба, где в подвалах тайно играли в карты, курили травку. Так от прежнего блестящего элитного преферанса в конечном итоге осталось лишь название в учредительных документах да на светящейся в темное время суток вывеске. Таисия. Она была украшением ресторана, это все понимали. И многие мужчины приходили туда не только поужинать и послушать музыку, но и полюбоваться на нее, помечтать. И каждый, кто видел, как Миша кружится вокруг нее, думал об одном и том же, что Миша недостоин ее, и что если она не дура, то выберет себе в мужья одного из них, состоятельных и серьезных людей. Евгений Александрович Лазарев тоже мечтал о Таисии, но не в качестве жены, поскольку в то время еще был прочно женат и не собирался ничего менять в своей семейной жизни, а любовнице. Но полгода тому назад в его жизни произошло одно событие, которое заставило его по-другому взглянуть на многие вещи, в частности, на женщин. Случайно познакомившись на выставке своего приятеля-художника со совсем молоденькой девушкой Паолой, тоже художницей, наполовину итальянкой, ее мать была итальянкой, проживающей в Риме, а отец – русским бизнесменом, живущим на две страны. Он влюбился в нее так, что просто потерял голову. Паола была моложе его почти на 30 лет. Просто девочка. Высокая, стройная, с длинными ниже пояса, русыми прямыми волосами. Веселая, румяная, с чудесной белозубой улыбкой, раскрепощенная, совершенно без комплексов. Она покорила Лазарева, заставила его сердце биться в ее ритме. Они стали встречаться. Он приезжал к ней в мастерскую, расположенную в Большом Ордынском переулке, где, вдыхая запах красок и скипидара, он словно вдыхал саму жизнь. Обладание такой свежей, молодой девушкой сильно изменило его жизнь, ее внутренний распорядок. Он стал много часов проводить с Паолой, резко сократилось число его клиентов. Чтобы провести с молодой любовницей больше времени, ему приходилось даже отказываться от беспроигрышных, обещавших хорошие гонорары дел. Жена, увлеченная собственным маленьким бизнесом, связанным с производством бижутерии, была, как ему казалось, только рада, что муж закрывает глаза на ее частые поездки за границу, что не требует ее постоянного присутствия дома. Дочери уже взрослые девушки заканчивали свое обучение в Англии, а потому не могли видеть некоторые очевидные вещи, происходящие с их отцом и свидетельствующие о том, что у него появилась другая женщина. И вдруг этот визит Таисии. За несколько минут она выдала ему такое количество информации, что он с трудом осмыслил ее. Миша жив. Иванов, оказывается, убил его родителей и собирался убить Мишу, но об этом и так все догадывались. Иванов изнасиловал Таю. Тая с подругой разработали план, как, убив Иванова, вернуть ресторан Миши. План дерзкий, сумасшедший, обреченный на провал. Но, глядя в глаза Таисии, он понимал, что она... пережив страшное унижение, уже не остановится, пока не прибьет своего мучителя, а потому остановить ее все равно не удастся. Так почему бы им, этим девушкам, не помочь? Тем более, что Иванов, уверенный в себе бандюга, уж точно не ждет никакой мести от хрупкой певицы Таисии. А потому, увидев нацеленный ему в лицо пистолет, может, растеряется, да и подпишет купчую. Чем черт не шутит? Понимая, что в случае смерти Иванова, когда ресторан вернется Мише, и его, адвокаты Лазарева, не забудут, что наверняка отстегнут приличную сумму, он демонстративно отказался от гонорара. Он знал такой сорт людей, такие как Таисия или Миша Зелькин, люди благодарные и умные, а потому надо с ними просто вести себя по-умному, чтобы его не заподозрили в алчности. Конечно, работа предстояла немалая, Найти в нотариальной базе данных последние свидетельства на собственность и восстановить все документы на Мишин ресторан, чтобы на их основе составить новый пакет документов. Если постараться, то за пару дней можно все провернуть. Приятелю нотариусу заплатить сразу же, у него свои принципы, и по-другому он не работает. Что ж, он-то рискует больше остальных. Это его персональная печать нотариуса будет стоять на купчей, дожидаясь подписи продавца, то есть Иванова, потенциальной жертвы женской расправы. И когда по поводу его убийства будет заведено уголовное дело, то эта купчая непременно всплывет как документ, имеющий косвенное, а может быть и прямое, отношение к преступлению. Но если Иванов перед смертью все же успеет поставить свою подпись, то с нотариуса и взятки, что называется, гладкие. Но неужели Таисии до сих пор не пришло в ее разгоряченную местью голову, что первым подозреваемым, заказчиком ли, исполнителем, заинтересованным лицом, будет ее любезный, воскресший из мертвых Миша Зелькин? Поздно вечером Лазарев пил чай в своем кабинете. На его столе лежала папка с подготовленными документами на Зелькина. Он собирался было уже звонить Таисии, когда в дверь офиса позвонили. Он подошел, заглянул в глазок и увидел человека, при виде которого ему стало плохо. Невзрачный, с удивительно спокойным, бледным лицом человек в черной вязаной шапке. Митя Плющ. Правая рука мясника, его закадычный друг, который после смерти известного киллера исчез, как в воду канул. В свое время Лазарев оказывал мяснику кое-какие услуги, и ему всегда хорошо платили. Однако все эти люди, от которых реально пахло кровью и порохом, вызывали у адвоката чувство страха, словно расплатившись за его юридические услуги, им ничего не стоило пальнуть и ему в спину. Не открыть дверь Мите Плющу Лазарев не мог. — Ты подготовил документы на Зелькина? — спросил Плющ, не сводя с Лазарева немигающих глаз. — Не лицо, а маска какая-то, — подумал Лазарев, предлагая посетителю пройти в свой кабинет. В этот час время подходило к 9, и за окном в темноте кружились снежинки. В конторе уже никого не было. Скромно одетый, мало чем отличавшийся от бомжа Плющ, прошел и сел в кресло напротив письменного стола, сдвинув по-женски плотно ноги с худыми коленками, обтянутыми синими джинсами. — Откуда тебе известно про Зелькина? — Спрашиваю. — Значит, знаю, — ответил Плющ. — Вот. Он протянул копию паспорта на имя Ольги Михайловны Бергунд. — На нее сделаешь ресторан, и завтра вечером принесешь туда, куда тебе скажут. Там, где нужна ее подпись, оставишь пустое место. — А подпись продавца, Иванова, тоже оставишь пустой. Он подпишет. «Но как? Что вообще происходит? Что с Таисией?» «Делай, как тебе говорят, и жди звонка». «От кого? От Таисии или Виолетты? Отвезешь им документы, они скажут адрес. Оставишь на пороге и уйдешь. Позже тебе заплатят, сколько нужно». Сказал и ушел. А может, испарился, дымной змейкой вылетел в раскрытую форточку. Всю ночь Лазарев переделывал документы и страдал из-за невозможности отвечать на звонки Паолы. Она звонила ему, присылала сообщения, закидывала разными смайликами, рожицами, потом написала ему письмо на электронную почту. В ее вопросах звучала тревога, она не понимала, где он и почему не отвечает. Но не злилась, страдала и любила. И только под утро она угомонилась, улеглась, как представлял себе Лазарев в свою кроватку, укрылась теплым одеяльцем из ламы и заснула. Куда он влипал и втягивал приятеля нотариуса, он не знал. Но, достав из сейфа пачку банкнот, готов был заплатить ему за работу. Зная его характер, он знал, что тот за наличные оформит любую купчую, хоть на самого дьявола. Здесь же надо было оформить ресторан на какую-то бабульку, старую еврейку, гражданку Швеции. Плевое дело. А что делать с Таисией? Или же этот Плющ от нее? В любом случае, они с ней где-то пересеклись, иначе откуда ему знать об этой сделке? Ладно, пусть уже сами разбираются. Вечером следующего дня ему позвонила Таисия. Спросила, готовы ли документы. Он ответил, что готовы, и что он готов их привезти. До денежного переулка добрался быстро. Поднялся, положил папку на порог, позвонил и убежал, как нашкодивший мальчишка. А ночью в мастерской Паолы, после проведенных с ней часов любви, приняв душ и удобно устроившись на диване с ноутбуком, провалился в интернет. Боковым зрением он видел, как она работает в длинном пятнистом фартуке поверх свитера и джинсов, как творит, пишет свою фантазийную красно-белую картину с гранатами и снегопадом, то и дело поправляя рукой в тонкой резиновой перчатке, зажатой в ней кистью, упавшие на лоб волосы. Набирая в поисковой строке «Олег Иванов», он скользил взглядом по спискам сайтов, посвященных футболисту Иванову или представителю кинематографистов, не считая уже однофамильцев, которых миллионы. К счастью или нет, сообщений об убийстве бизнесмена Олега Иванова, владельца ресторана «Преферанс», он не нашел. Волна красной от крови информации, новости, криминальные сводки накрыла его с головой утром, после чашки кофе. Известный бизнесмен, новый владелец ресторана «Преферанс», принадлежащего прежде ресторатору Михаилу Зелькину, был расстрелян вместе с охранниками и посетителями ресторана. Кровавая бойня в ресторане «Преферанс», принадлежащем прежде известному ресторатору и музыканту Михаилу Зелькину. Вариаций на эту тему было так много, что Лазарева затошнило, словно экран его ноутбука залило кровью. Вдруг ближе к обеду он прочел. Из непроверенных источников выходит, что известный бизнесмен БГ Борисов, поссорившийся со своей супругой Еленой из-за актрисы и певицы ресторана «Преферанс» Таисии Китаевой, являющейся одновременно любовницей Б. Борисова и О. Иванова, отнявшего ресторан у господина Зелькина, известного ресторатора и музыканта, выгнал из дома супругу и, возможно, даже убил ее, няню и их малолетних детей. После чего приехал ночью в ресторан и расстрелял всех, кто там находился, включая Иванова, посетителей ресторана и охранников. После этого Б. Борисов вернулся к себе домой и застрелился. Лазарев невольно выругался. Паула, раскладывающая в это время по тарелкам горячую пасту и посыпая ее щедро пармезаном, расхохоталась. — Как же тебе не идет так ругаться? — заметила она, взглядом приглашая его к столу. Стол, накрытый к обеду, стоял возле окна, за которым сыпал и сыпал снег. — Извини, просто вырвалась. Одного моего знакомого убили, застрелили. У него был свой ресторан. — А я давно тебе говорю, поехали со мной в Рим. Там спокойно, другая жизнь. У меня в Риме квартира в очень хорошем месте. В квартале Трастевере моя бабушка там держит овощную лавку. Там даже сейчас тепло и красиво. Стены дома такие яркие, желтые, красно-оранжевые, словно там живет солнце. Я же показывал тебе фотографии. Это он раньше мог говорить своим любовницам, что он женат, что у него дети и все такое. Но только не Паоле. Она и так все знала. С ней хотелось жить везде, куда она только не позовет. Даже бросить свою адвокатскую контору, переселиться в квартал Трастевере и заделаться торговцем апельсинами или оливками, чтобы только Паола была рядом. Иди поешь, пока паста горячая. Уж извини, больше ничего готовить не умею. Улыбнулась она, взмахивая своими длинными волосами. И вдруг в какой-то момент, когда он вдруг почувствовал всю полноту своего счастья, когда эта мастерская, пропитанная духом Паолы, ее яркими и необычными картинами, этой дымящейся ароматной пастой, желтым керамическим чайником, жасминовым чаем и красной чашкой с теплым молоком, вдруг показалась ему последней картинкой, которую он видел в своей жизни перед тем, как нырнуть в серый холодный аквариум тюремной жизни или смерти. Его охватил леденящий ужас. Иванов застрелен. Будет возбуждено уголовное дело, и Лазарева притянут к этой истории за уши, заставит его рассказать всю правду, кто являлся его клиентом, кто такая Ольга Михайловна Берглунд, кем она приходится Иванову, может, наследницей или родственницей. Когда именно был подписан нотариальный акт? При каких обстоятельствах? Знаком ли он был с бизнесменом Борисовым? Сотни, тысячи вопросов, которые отравят ему жизнь и сделают встречи с Паулой невозможными. — Я полечу с тобой в Рим, — сказал он, промокая салфеткой губы. — Паула, у меня неприятности. Я должен уехать. Ты поможешь мне? Надо сделать так, чтобы меня не нашли. Паула расхохоталась. Не поверила, конечно. — Если ты не шутишь, купи билеты прямо сейчас. Паспорт у тебя есть, шенгенская виза тоже. Что тебе мешает? — Сейчас я поеду за город. Возьму свои вещи, без которых не могу поехать. Потом вернусь, и мы с тобой улетим в Рим. Я серьезно, я не шучу. Давай покупай билеты по интернету. Вот моя банковская карта. Действуй. Паула бросилась к нему и обняла его. — Все, давай, я жду тебя. Когда он стал таким легкомысленным? И почему ему сейчас так легко, и жизнь кажется простой и прекрасной? Неужели эта любовь делает человека таким? Что с ним будет потом? Ну, во-первых, у него есть деньги. Во-вторых, он всегда сможет все объяснить жене и дочерям, которые давно уже живут своими жизнями. В-третьих, они с Паолой уедут все-таки в Рим, где живут ее родственники, ее мать и бабушка. Он сделает все, чтобы им понравиться. Они поженятся, у них родятся дети. Он уже видел залитую солнцем террасу, увитую цветами. И Паолу, беременную в этом же длинном сером фартуке, колдующую над своей очередной картиной. Через 2 часа он уже возвращался из Благовещенки в Москву и молил Бога только об одном, чтобы рядом с мастерской Паолы он не увидел человека с бледным лицом и в черной вязаной шапке. Никакие деньги ему не нужны, ничего. Что сделано, то сделано. Он улетит, и никто его не найдет, не станет задавать ему вопросы. Позвонил нотариус. Видимо, тоже прочел об Иванове. Может, захотел поговорить или предупредить, это уже не важно. Лазарев отключил телефон. Паула встретила его сияющая, она размахивала листом бумаги. — Вот билеты. Я оплатила, вылетаем в полночь. Я уже почти собралась, а сейчас мы можем поехать к одному моему знакомому. Я позвонила ему, сказала, что мы сегодня улетаем. Он попросил меня забрать небольшую посылку своей подруге, которая встретит нас в Риме в аэропорту. Это мои друзья, я вас познакомлю. Да, это отлично, что они скоротают время до самолета у ее знакомого. Так будет меньше риска встретиться с плющом. Паула набросила на плечи шубу, натянула почти до носа белую пушистую шапочку, подхватила сумку. — Женя, ну ты чего замер? — Ах да, забыла тебе сказать. Приходил один твой клиент, оставил тебе пакет. Вон он, на подоконнике, посмотри. Ну вот и все. Это бомба. Адвокат сделал свое дело. Адвокат должен умереть. Лазарев уже видел, как полыхает мастерская Паолы, как корчится она сама, объятая пламенем. Там деньги, насколько я поняла. Пакет не запечатанный, видно, что деньги. Поздравляю тебя, мой дорогой. Ты выиграл какое-то дело? Он подошел к пакету, заглянул туда. От сердца отлегло. Да, это были деньги. Как выглядел клиент? Спросил он. Знаешь, у него какое-то мертвое лицо. Бледное, как маска. Он как постаревший мальчик. Думаю, он много пережил. Когда-нибудь я научусь рисовать такие лица. Ну что, идем?